Ее имя было снято с титульного листа. В 1959 году она выпустила новый перевод «На дне» в связи с постановкой пьесы в Англии. Перемечание. Этот перевод «На дне» содержит в себе также краткое предисловие Муры, затем 15 страниц анонимного сценария пьесы для телевизионной передачи и в конце книги биографическую заметку Горького, видимо, составленную самой Мурой, но ею не подписанную. В конце заметки указано, что в 1958 году пьеса «На дне» была показана в программе BBC в переводе Давида Магаршака. И перевод на английский автобиографии балерины Алисы Никитиной, 124 страницы. Это талантливая танцовщица, которая имела большой успех в 1930-х годах, попала к Дягилеву в 1923 году. Она родилась в 1909 и прославилась уже после смерти Дягилева, когда дягилевские балерины рассеялись по другим антрепризам, танцуя дягилевский репертуар. Никитина родилась в Петербурге, прошла императорское балетное училище и после революции с родителями оказалась в Вене, где Борис Романов, тогда директор романтического балета, увидел ее и увез в Берлин. Она танцевала в «Зефире и Флоре» Мясина, в «Аполлоне Мусагетте» Баланчина, в «Ромео и Джульетте» Нижинской. В 1930-х годах она была звездой балета «Монте-Карло». Позже, в 1938 году, она стала оперной певицей «Колоратура», а в 1949 году открыла балетную школу в Париже. В 1960-1964 годах вышла в переводе Мура автобиография А.Н. Бенуа. После этого еще было несколько книг: «Воспоминания» С.Л. Толстого, 1962, «Русские народные сказки» в сотрудничестве «Самобель», 1965, и небольшая книжка советского спеца по Элсу некоего Кагарлицкого, 1966, не имеющая никакой историко-литературной ценности. Мура на этот раз написала сама к ней предисловие. Оно занимает полстраницы и говорит о том, что Элс, если бы был жив, был бы очень рад такой книге о нем. Последней работой Муры был перевод «Жизни ненужного человека» Горького, 1971, одно время называвшийся «Жизнь лишнего человека», написанный в 1908 году без окончания и полностью вышедший в 1920 году у Ладыжникова в Берлине. С этим переводом количество переведенных Мурой книг с русского на английский дошло до 16. Цифра внушительная, особенно если к ней прибавить еще 6 книг, переведенных с французского, и одну с немецкого. В 1953 году она перевела «Шах и мат судьбе» Део Тевиля, видимо, участника африканского похода. Дело происходит в Марокко, и сюжет книги – любовь местной марокканской красавицы к молодому герою. Вся история построена на удивительных способностях этой дочери, погонщика верблюдов, не то колдуньи, не то ведьмы, приносить людям несчастье, и на ее необъяснимом очаровании, основанном на сверхъестественных демонических силах. В том же году вышла автобиография Мисси Серт, подруги многих французских композиторов, художников и поэтов, польки по рождению. Но по неизвестным причинам имя переводчицы не было указано на титульном листе. В 1954 году вышла в переводе Муры биография А. Эйнштейна, драма Эйнштейна, написанная французской писательницей Антониной Валентен, автором биографии Леонардо да Винчи, Мирабо, Гейне, Гойи и других, а также и у Элса. Валентен была француженка, женщина, когда-то близкая Уэлсу, и в ее биографии писателя чувствуется, что она знала и понимала Муру. О ней в ее книге имеются 2 довольно длинных абзаца. С французского же были переведены мемуары Екатерины II, русской императрицы, под редакцией Д. Марагера, с предисловием Г. Р. Гуч, а также книга Андре Мруа о Прусте,